Мессия. Шалом и добрый вечер. Добро пожаловать на нашу передачу «Основание для веры», подготовленную для вас отделом передач «Злачные партии». Если у вас родственник, о котором вы только слышали, но с которым никогда не встречались, предположим, в один прекрасный день вы получаете письмо от такого родственника, допустим, вашего двоюродного брата. Он пишет, что 1 сентября он прилетает в ваш город рейсом номер 100 Аэрофлота в 14:00. Вы сразу же задаете себе вопрос, а как я его узнаю? На этом рейсе будет более 200 человек. Но по мере того, как вы читаете письмо, его облик начинает вырисовываться из его описания. Он пишет, что ростом он 180 сантиметров, у него темно-русые волосы, и он носит очки. Он сообщает, что на нем будет темно-синий костюм с белой гвоздикой в петлице. Он упоминает, что в правой руке он будет нести маленькую красную коробку, так как из-за несчастного случая его левая рука будет забинтована. Итак, 1 сентября вы отправляетесь в аэропорт в 14:00 встретить вашего двоюродного брата, которого вы никогда не видели. Вы думаете, вам будет трудно узнать его? Конечно, нет. Все, что от вас требуется, это найти мужчину 180 сантиметров ростом, темно-русого в очках, с белой гвоздикой в петлице темно-синего костюма, с маленькой красной коробкой в руке и с перебинтованной левой рукой. Практически вы, наверное, узнаете его прежде, чем переберете в уме все детали, указанные в его описании. Я использую эту простую иллюстрацию, чтобы указать на очень важный аспект библейского иудаизма, а именно подлинность личности Мессии. Как мы узнаем Мессию? Такой вопрос задают веками как раввины, так и простые евреи. И действительно, это очень серьезный вопрос. Почему? Потому что с незапамятных времен евреев, разбросанных по всему свету, вводили в заблуждение и дурачили многочисленные лжеспасители. Теперь скажите мне, почему кто-то, и особенно евреи, могут быть одурачены притязаниями таких лжеспасителей? Причина простая и трагическая. Потому что более 2000 лет иудаизм не базировался, да, я повторяю, не базировался на Библии. Почему я говорю это? Потому что мне сказали об этом сами раввины. На вопрос, что является базисом иудаизма, как вы понимаете его, раввины ответили мне. Иудаизм базируется на Талмуде. Талмуд – это собрание комментариев самых авторитетных раввинов. Это именно то, что по предсказанию Бога следовало ожидать. И сказал Господь, так как этот народ – приближается ко мне устами своими, и языком своим чтит меня, сердце же его далеко отстоит от меня, и благоговение их предо мною есть изучение заповедей человеческих. Исайя 29:13. Вот оно, созданные человеком традиции и заповеди заменили собой Слово Божье, Библию. Да, на свете все еще есть евреи, которые принимают и верят данному Богом в Библии описанию Мессии, так же, как и вы приняли бы и поверили описанию вашего двоюродного брата, данного им самим в его письме. Почти 2000 лет тому назад еврей по имени Филипп из города Вифсаиды на берегу Галилейского моря открыл истину Мессию. Он сказал своему другу Нафанаилу, «Мы нашли того, о котором писал Моисей в законе и пророке, Иисуса, сына Иосифова, из Назарета». Иоанна 1:45. Филипп сказал «мы», потому что там были другие с ним, такие как Андрей, который сказал своему брату Симону «мы нашли Мессию». Иоанна 1:41. Заметьте, основанием для них заявления, что они нашли подлинного Мессию, является Библия. Вдохновенное Слово Божье, записанное Моисеем и другими пророками, а они никогда не обосновывали что-нибудь сказанное ими на каких бы то ни было традиционных заповедях религиозных лидеров. Нет, для них основанием была Библия. И если вы слушали предыдущие передачи, вы знаете, что Библия – достоверный и точный источник. Хорошо. Теперь вместо вашего двоюродного брата приходит Мессия. Вы спрашиваете, как я узнаю его? Точно так же, как ваш двоюродный брат описал себя, Бог описал Мессию. Практически Бог дал в Библии такое множество деталей, касающихся Мессии, что единственно возможный вариант пропустить его – это сознательно и добровольно игнорировать или отвергать это описание. Не будет ли такое поведение просто глупостью? Итак, давайте взглянем только на несколько отрывков из Библии, которые ясно описывают подлинную Мессию. Во-первых, Мессия должен быть потомком царя Давида. Иеремия в главе 23, стихе 5 пишет: «Вот наступают дни, говорит Господь, и восставлю Давиду отрасль праведную, и воцарится царь, и будет поступать мудро, и будет производить суд и правду на земле». Очень интересно отметить, что в еврейской книге молитв или Сидуре Мессию называют Мессией, сыном Давида. Поскольку Мессия должен быть сыном Давида, естественно, что ему следует родиться в городе Давида, Вифлееме. «И ты, Вифлеем, Ефрафа, мал ли ты между тысячами иудинами? Из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкой Израиля и которого происхождение от начала от дней вечных». Обратите внимание на титулы того, рожденного в Вифлееме, как они перечислены у Исаии в главе 9, стих 6. «И нарекут ему имя Чудный, Советник, Бог Крепкий, Отец Вечности, Князь Мира». Исаия отмечает, что его рождение будет необычным, глава 7, стих 14. «Итак, сам Господь даст вам знамение. Се дева во чреве приимет и родит сына, и нарекут ему имя Иммануил». На иврите слово «знак» означает «знамение свыше». В самом деле, молодые женщины рожают детей каждый день, но, конечно же, не девственницы. Поэтому знамением свыше будет тот факт, что девственница родит ребенка. На иврите «Иммануил» означает «Бог с нами». Само это имя говорит нам, что рожденный таким сверхъестественным путем ребенок действительно будет Богом с нами. Нам было сказано, что мы узнаем Мессию по его делам. У Исаии в главе 35, стих 5 и 6 читаем: «Тогда откроются глаза слепых, и уши слепых отверзнутся. Тогда хромой вскочит, как олень, и язык немого будет петь». В главе 53 Исаии нам дается много деталей относительно Мессии. Он должен стать жертвой за наши грехи, но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. В этой же главе говорится, что Мессия будет отвергнут своим собственным народом. Он был презрен и умален пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его. Псалом 21, стих 17 предвещает, что Мессия умрет на распятии. «Пронзили руки мои и ноги мои». Затем ему предстояло восстать из мертвых, как это записано у Исаии в главе 53, стих 10. «Он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою его». В 9 главе Даниила, стихи 25 по 27, Бог сообщает нам время его прихода. Бог говорит, что Мессии следует прийти перед разрушением второго храма. Этот храм был разрушен римлянами в 70-м году нашей эры. Дорогие друзья, кроме стихов, упомянутых выше в Библии, есть гораздо больше отрывков, описывающих Мессию. Пожалуйста, не забывайте, что все вышеперечисленные стихи были написаны минимум за 500 лет до 70-го года нашей эры. Итак, в заключение, чтобы найти истинную Мессию, посланного Богом, нам следует искать того, кто бы отвечал следующему описанию. Первое. Потомок царя Давида. Второе. Рожден сверхъестественным путем в Вифлееме. Третье. Возвращает зрение слепым, речь немым, делает ходящими инвалидов. Четвертое. Однако отвергнут своим народом. Пятое. Умирает, распятый за грехи мира. Шестое. Воскресает из мертвых. Седьмое. Приходит в мир до разрушения второго храма в 70-м году нашей эры. Исторически только один человек соответствует всем требованиям такого описания, и это никто иной, как Иисус. И, пожалуйста, помните, что никакие возражения, традиции или недоверие не могут изменить исторических фактов. В заключение теперь, когда вы знаете, кто есть подлинный Мессия, поверьте, что Иисус хочет быть вашим личным Мессией, Спасителем и Господином. Вы не можете оправдаться теперь тем, что вы этого не знаете. Благодарю за внимание и до следующей встречи через неделю. Говорит Мартин Вулф, доброй вам ночи и да благословит вас Господь.